Глава 29. «Держать строй! Двигаемся к обозам!» Мне приходится кричать, успокаивая бойцов, но это не слишком помогало. Демонические твари, будто оживающие лишь в темноте, мчались в несколько раз быстрее, чем днем. Вместо движения вперед приходилось возвращаться, стягивая силы. «Берегите факелы, они избегают света!» Моя тысяча оказалась отрезана от основной армии. Обозы, отставшие во время движения, оказались под ударом, и сейчас лишь 2 сотни раненых обороняли их где-то в темноте. Мини-карта все еще работала, но ночью толку от нее было в разы меньше. К тому же с тварями явно творилось что-то неладное. Я видел это не только зрением ци, но и чувствовал через окружающие меня потоки хаоса. Ярость и злость некой силы двигали ими, разумной силы. «Что-то пытается проникнуть в наш круг, юаньцы», — заметила Юн, самая чувствительная из нас, выцеливая в темноте очередное чудовище. Даже без ее подсказки это было очевидно. Львята чувствовали опасность, жались к нам, шипели. Вот только направление определить не получалось, враг будто находился одновременно со всех сторон. Хотя, учитывая количество противников, так оно и было. «Видение всем командирам! Защищайте бойцов поддержки, они укажут цели! Стрелкам перейти на горящие стрелы!» Команды сыпались одна за другой, заставляя растерявшихся бойцов вернуться в строй и делать хоть что-то полезное. Ночь только наступила, а мы уже потеряли больше 1000 погибшими. Интерфейс вновь спасал, помогая удерживать ситуацию на краю пропасти, не позволяя ей свалиться в абсолютный кошмар. 1000 человек — это вам не отряд в 1000, и тем более не своя родная ячейка «тройка». Приказы от края до края доходили медленно, кто-то понимал их неверно, другие выполняли задачу слишком рьяно, отрываясь от основного войска, и только факелы флагов и указы командиров на местах спасали строй от полного разброда. Мы все находились на одной плоскости, и не будь интерфейса, сориентироваться в окружающей ситуации было бы решительно невозможно. Так что я в очередной раз похвалил себя за предусмотрительность и лень. «Господин, мы не можем дальше продвигаться, сопротивление врагов слишком велико, отряды разбредаются», написал Ичиро, судя по карте, не дошедшей до запруды около 14 километров. Сонг, возглавлявшая свой бывший клан, застопорилась чуть дальше, но что до одного, что до другого, нам больше 10 километров. «Разбейте лагерь, мы соединимся с обозом и произведем объединение утром после рассвета». Возражение не поступило, а я пожалел, что не взял с собой Кувата и Бома. Все же за его щитом я чувствовал себя как за каменной стеной, а сейчас мы в тяжелом положении. Звери и то, что ими управляло, били из темноты, нападая на самых беззащитных, потерявшихся или слишком самоуверенных, вышедших из строя. Зажженные стрелы уже горели по обеим сторонам от нас, но твари все равно находили темные участки и проскакивали мимо взоров караульных. «Там!» — резко взмахнул рукой Йон, и сразу 10 зажженных стрел улетели в ночь, осветив огромную лохматую тварь, прыгающую в стороны и уходящую из зоны видимости. «Что это?» «Не знаю, первый раз такое вижу», — ответил я шепотом, стараясь не спугнуть видение, отпечатавшееся в памяти. За ту секунду, что существо находилось в круге света, удалось разглядеть немного. Очень мускулистое тело, без капли жира, покрытое черной шерстью. Однако голова и лапы золотистые. Передвигаясь на задних ногах, совершенно не похожих на человеческие, тварь сохраняла чудовищную скорость. Но главное, это был не зверь. Металлический нагрудник, черный как ночь, возможно, вымазанный сажей или ставший таким от огня, был не единственной броней твари. На ее голове я успел заметить подобие деревянного шлема. В широких когтистых лапах я заметил двуручную палицу, напоминающую избавленное от корней и веток молодое деревце, одним ударом которого можно проломить стену. Будто этого было недостаточно, противник явно владел техниками юаньцы. «Не успеваем! Тварь будто в воздухе растворяется!» — в отчаянии крикнула телохранительница Юн, выпускающая одну стрелу за другой в пустоту. «Прекратите огонь! Не тратьте боеприпасы!» — приказал я, понимая всю безнадежность такого сражения. «Двигаться только большими группами. Дожидаемся отстающих, но не задерживаемся. Нас ждут братья и сестры, попавшие в окружение». «Осветительных гранат осталось только на пару часов», — заметила Ай через несколько секунд. «В начале боя их расходовали беспорядочно, пытаясь отогнать зверей». «Плохо. Нужно дожить до утра, мы слишком уязвимы. Со злости прикусил я губу, но одного ментального прикосновения врача хватило, чтобы успокоиться. Следом затихли и львята, усиливающие наш общий потенциал юаньцы. Враг был рядом, меньше чем в сотне шагов. И хотя он не спешил нападать на подобравшиеся отряды, я ощущал его ненависть и злобу. Судя по виду и техникам, это кто-то из отступников, извращенный хаосом. Герой или, по крайней мере, золотой воин. Классификация сейчас не очень важна, ведь после преображения они получают новые, совершенно ненормальные силы, поднимающие их на несколько ступеней, и находятся между мастерами ци и магами. Но даже из самых крошечных подсказок можно сделать правильные выводы. «Бойцов поддержки вперед! Использовать зрение ци и страх! Кто может, иллюзии их поиск!» — приказал я, дублируя слова командирам через сеть. Тварь использовала воплощение, пусть и на ином уровне. Мои силы — смесь веры и хаоса. Враг же получал их лишь из своей извращенной природы, применяя техники, как обычно. «Держимся вместе! Щиты назад! А босс уже виден!» Бойцы, воодушевленные близостью союзников, двинулись куда быстрее. Там, укрывшись за повозками, отгородившись от тьмы факелами, отбивались взятые в окружение воины. Защищали продукты и раненых, медсестер, врачей и алхимиков. Я уже видел далекие факелы, однако до союзников оставалось еще полкилометра, которые придется пройти в полной темноте. «Левый фланг атакован!» — закричал кто-то, и сразу несколько точек, обозначавших бойцов, исчезли на миникарте. «Держать строй! Продолжать движение!» — приказал я, чувствуя, как в сердцах людей поднимается паника, но дальше не последовало ни смертей, ни криков. «Какого черта?» Если это было полноценное нападение, тремя-пятью смертями бы не обошлось. «Кто кричал? Подстрекатель!» «Магия!» — предупредила Сцилла Сефара за секунду до того, как послышался треск чуть в стороне от колонны. «Элементаль земли очень мощный. Сестры, помогите мне!» «Не сейчас! Ускорить движение! Через пару минут мы будем у повозок там и сразимся!» — крикнул я, оглядываясь по сторонам. «Только каменных големов нам не хватало для полного счастья! Осветительными ракетами по движению!» Сразу десяток рук подожгли фитили, и яркие красные фейерверки поднялись над дорогой. Как раз вовремя, чтобы передние ряды успели затормозить. Между нами и повозками пролегало поле, усеянное острыми земляными шипами. Побеги мы по нему, погибло бы больше половины. Все это, и телеги, и нападения, оказалось подготовкой к тому, чтобы загнать нас в ловушку. «Сможете расчистить дорогу?» — спросил я у Сефара, оценивая обстановку. «Полчаса», — мрачно ответила кошка, прекрасно понимая, что такого количества времени у нас нет. Враги еще прятались в темноте, но даже я уже несколько раз заметил их хищные полусобачьи морды. Гиены вместе с анубисами, демоническими зверьми и отступником. Одним или целым отрядом. Сборная армия, по количеству не уступающая нашей, но мы были сильны не только этим. «Расступись! Держите строй, пока я не расчищу дорогу! Ай, Юн, помогайте!» Девушки все поняли без дальнейших объяснений. Мы вместе проходили подземелье и на себе чувствовали, что такое изменение техник хаосом. «Покажи человеку, и он поверит тому, что видит». «Дай ему веру, и его силы укрепятся. Направь их, и ты станешь непобедим». Золотой гигант поднимался надо мной, расправляя плечи, и тысячи глаз видели его. Следуя за моими движениями, он достал из ножен меч, вспыхнувший в темноте. Встал в стойку, и враги, боясь попасть под его удар, разбежались в ужасе, передав мне свои силы, зрение, вера, воплощение». Волна огня и силы сорвались с растворяющего в воздухе воина, словно коса, срубая каменные иглы и освобождая путь войску. «Вперед, к обозам!» — скомандовал я, отходя в сторону. Но воины без моих подсказок знали, что делать. Нестройными рядами они втиснулись в получившуюся расщелину, и враги в ярости завопили, нападая с тыла. Град из мелких камней обрушился на фланги, но я недаром переместил туда защитников. Находившиеся впереди воины поддержки указывали цели. Лучники горящими стрелами помогали вычленить врага в темноте, а убийцы с помощью наручных арбалетов и гарпунов доделывали остальное. Противник разбился о жестко поставленную оборону, ведь в моей личной тысяче не было никого ниже серебряного воина. Однако даже героям было тяжело противостоять магии. К Каменные големы, сразу три, появились из темноты. Не слишком большие, по 3 метра высотой, они полностью состояли из булыжников и не замечали наших атак. Однако скорость их движения была слишком медленной, сочленения трещали при каждом движении. Гиганты неуклюжи, хоть и неуязвимы. «Придется использовать это сейчас», — сказала Юн, поняв, что нам нечего противопоставить такому противнику, кроме воплощения запасенного сюрприза. Однако здесь вмешались Цилла с сородичами. Треск големов усиливался с каждым движением, пока один из них, так и не дойдя до рядов наших воинов, не упал на одно колено, а затем развалился на куски. «Магия элементалей довольно сложна», — ответила на мой немой вопрос Сифара. «Достаточно нарастить камня не там, где надо, заблокировать поворот или сустав, и все пойдет прахом. Шипы же очень просты по своей природе. Однако для такого количества заклятий должно создаваться десятками магов на протяжении нескольких часов». «И то, и другое у них было. Остановите наступление. Войдем в круг света, сможем отбиться. Ай, как там Хатару?» «В норме. Говорит, количество раненых все больше, но они воспряли духом, увидев твоего духовного воина», — ответила жена, крутя ворот тяжелого арбалета. Треть войска уже прошла, проползла между шипами. Вооруженные булавами и молотами воины старательно расширяли проход, ломая каменные шипы по сторонам, пока было светло, и благодаря этому движение пошло куда живее. И все равно, путь, который днем без постоянных нападений занял бы несколько минут, растянулся на полчаса. «Расширить круг! Валите повозки на бок, потом починим!» — приказал я, оказавшись, наконец, у наспех разбитого лагеря. Никогда не воевавшие внутри стен воины даже этого сделать не догадались. А враг не дремал, осыпая нас камнями, ледяными сосульками и огненными шарами со всех сторон. К счастью, большинство из них, так же, как и ответные стрелы, били по земле, не нанося совершенно никакого урона. Доспехи и щиты воинов удерживали удары по касательной, а некоторые из весьма крупных камней даже полностью остановились. Но вместе с обстрелом на нас напали и демонические твари, волки, лисы, всевозможные хорьки и прочее зверье, проскакивавшие между щитами и вцеплявшиеся своими зубами в ноги и незащищенные части тел. «Все дошли?» — спросил я, тут же увидев, что один из последних отрядов, несколько десятков человек, остался зажатый между иглами и монстрами. Демонические твари, полностью окружившие обоз и мою армию, отрезали бойцам путь к отступлению. «Дьявол!» «Стой! Их уже не спасти!» — одернула меня Юн, показывая на приближающееся полчище. «Потратишь силы сейчас, не сможешь продержаться до утра, и тогда потеря 50 человек окажется уже неважна». «Может и так, но попытаться я должен. Что я за полководец, если не буду ценить своих бойцов?» «Тогда идем втроем», — сказала Ай, сменяя арбалет на топор. Исцилла, поняв, что происходит, стала рядом с парой помощниц. «Вместе мы выстоим». «Держать строй! Не дайте тварям прорваться! Сотники, держать оборону! Сохранить как можно больше жизней!» — приказал я, беря под прямое управление гвардейцев. «Может, это и цинично, но позолоченные воины моего сочувствия не заслужили. Все же они не живые люди, им не больно, даже если их проткнут насквозь». «Вперед!» 3 десятка статуй, громыхая металлом, помчались вперед, сметая на своем пути крупных тварей и давя подкованными ботинками мелких. Прошлись катком, оставляя за собой только вбитый в землю фарш. Нам только и оставалось, что бежать следом, стараясь не отставать и не соваться вперед. Камни из прощей и от заклятий стучали по доспехам, ледяные заклятия проносились мимо, оставляя прохладу в жарком воздухе. «Пригнитесь!» — успела крикнуть Сифара, дернув меня за рукав. Я упал вместе с девушками, а в следующее мгновение огненная волна прошла по гвардейцам, опалив их доспехи. Жар стоял такой, что с них слезло позолота. Несколько начали спотыкаться, но все равно двигались вперед, а Нека, вскочив, как только опасность миновала, обрушила столб пламени на вспыхнувшую метрах в 50 фигуру. «Магистры-предательниц!» — прошипела кошка, ничего не объясняя. «Господин, это вы! Мы уже не верили!» — раздались радостные крики, когда мы приблизились к последним оставшимся боеспособным воинам. «Черт, слишком много раненых. На ногах стоял только 10, 8 тяжелых придется тащить на руках. Остальные доковыляют сами, но требуют немедленной перевязки». «Я займусь», — почувствовав мои мысли, сказала Ай, бросившись к раненым. Гвардейцы, покачиваясь, встали полукругом, заслонив своими стальными телами остальных воинов. На их шлемах крепились лампы с золотыми отполированными пластинками, собиравшие свет в лучи и выхватывавшие из ночи отдельных тварей, рвавшихся вперед. «Идут», — за мгновение до атаки заметила Юн. Бронированное чудовище ворвалось в круг света, ударом палец отшвырнув в сторону гвардейца. Соседняя статуя ударила врага в бок, но ее меч вспорол лишь пустоту. Противник будто растворился, меньше чем за секунду появившись совсем в другом месте. Стрела не успела пронзить его, хотя Юн стреляла ближе, чем с 3 метров. «Мне нужно 5 минут!» — крикнула Ай, срывая с тяжелораненого броню. «Вытащим всех!» «Если продержимся!» — мрачно огрызнулся я, создавая армию призраков. Десяток иллюзорных воителей, усиленных воплощением, рвался в бой, исчезая при первом же попадании, но и успел прикончить несколько неповоротливых тварей. Запас выработанной ЦИ просел на треть, воплощение скатилось к нулю, но я продолжал разводить противника на перемещение, заставлял менять позицию и бегать от того, что на самом деле было не в состоянии ему навредить. Демонические звери рвались вперед, пробивая когтями деревянные щиты. Оружие воинов скользило по прочной, измазанной кровью шкуре, но уже целая гора тел лежала в узком коридоре между кольев, созданных магией. Стена щитов с трудом выдерживала напор ледяных копий, и мне все тяжелее было контролировать иллюзии. Голова гудела от напряжения. Юань Ци находилась на нижней границе самовосстановления, и только благодаря наличию 3 ядер я все еще стоял на ногах. «Всем лячь!» — закричала Сифара, заканчивая складывать пальцы в сложную фигуру. В воздухе над нами искрились огоньки, и я предпочел послушать мага. Огонь упал с небес, окружив нас плотным кольцом, а затем разошелся в стороны, выжигая мелких тварей и заставляя крупных отступить на 2 метра. Нека упала без силы, и я едва успел подхватить ее. «Готово!» — радостно крикнула Ай, взвалив на плечо воина, будто это был мешок с овощами. «Уходите, я им сюрприз оставлю», — приказал я, но Юн не собиралась подчиняться. Вместо этого она вместе со мной подошла к горе трупов. Демоническая кровь слишком походила на нашу, тех, кто прошел обучение и испытание эликсирами. Податливая, в обилии содержащая ци всех типов, кроме джен. Вместе нам хватило 1 мига, чтобы войти с кровью в контакт и активировать технику шипов. Однако Юн этого оказалось мало, и она встроила малопонятный мне элемент в технику, из-за чего вся затея оказалась провальной. Ничего не произошло. Не став ругаться с женой, она мне потом весь череп проест и рога не помешают, я подхватил отставшего раненого, и вместе ускорившись, мы побежали по коридору. Позади слышался нарастающий топот десятков лап, цокот когтей по камням. «Секунда, и нас догонят!» Юн же лишь кровожадно улыбнулась, и когда враги уже настигали нас, зашептала, отдавая приказ. Десятки кровавых копий выстрелили одновременно, ударив спины и бока рвавшимся за нами тварям. Одного взгляда назад хватило, чтобы понять, ловушка сработала в разы эффективнее, чем я рассчитывал. А Юн радовалась, ухмыляясь. «Ой, а я-то думал, что это я коварный». «Не злить жену, так и запишем».